Зулихе с Юзуфом уступили нижние нары, подальше от входа, куда не долетал сквозняк от постоянно открывающейся двери. Рядом нары Изабеллы. Дальше — бабушки Янины, еще нескольких ленинградских. Старички, по возможности, старались держаться друг друга. Грузинка Лейла, несмотря на солидный возраст и вес, устроилась на верхних. Для нее пришлось набить на стойку пару крепких перекладин, по которым она взбиралась на второй этаж, как по лестнице. Расторопную Зулейху так и оставили при кухне. Поставили над ней не старого еще, но уже иссохшего, как древесная кора, и до горбатости сутулого мужчину из новеньких, с очень хрупким на вид, когда-то наголо обритым, а теперь поросшим редкой черной порослью черепом. Ашкенази. Он был молчалив, глаза имел вялые, испуганные, полуприкрытые, а подбородок опущенный словно подставлял бритый затылок любому, кто захочет взять его за шиворот. Ашкенази когда-то был поваром, и говорили отменным. Он никогда не резал, шинковал, не лучил, очищал, не жарил, пассеровал, не ошпаривал, обланшировал, не тушил, припускал. Суп называл бульоном, сухари гренками, а куски рыбы и вовсе гужоном. Зулихой не разговаривал, лишь перебрасывался короткими фразами, чаще жестами. Она его слегка побаивалась. Ашкенази был одним из немногих, кто попал в поселок по замене меры наказания, а значит, сейчас должен был бы сидеть в тюрьме или в лагере вместе с настоящими ворами и убийцами. Преступления его Зулейха не знала, но на всякий случай старалась исполнять просьбы быстро и старательно, не раздражать. Впрочем, работать с ним было приятно, дело свое он знал, а к Зулейхе относился ровно, без придирок. На поврежденную руку новой помощницы смотрел поначалу критически. Не помешает ли работе? Концы всех пяти пальцев левой руки были у Зулейхи слегка покорежены, в странных коротких и кривых шрамах, похожих на запятые. «В молотилку попала», — объяснила она новому начальнику, не дожидаясь вопроса. Увидев, как ловко она управляется с дичью и рыбой, он успокоился. Вдвоем они держали всю кухню в поселке. Ашкенази метром, по выражению Константина Арнольдовича, а Зулейха при нем на побегушках. Мыло, чистила, щипала, потрошила, разделывала, резала, терла, скоблила, опять мыло. Ну и разносила обед по лесу. Ведро с похлебкой в одну руку, с питьевой водой в другую и вперед. До первой рабочей станции обратно. До второй обратно. До третьей. Пока всех оббежишь, накормишь, ужин пора ставить. Вечером Донар еле добредала, падала и думала. Счастье, что при кухне. Во время зимнего голода, который Зулейха вспоминать не любила и не хотела, Юзуф рос медленно, может, и не рос вовсе. Волосы у сына были слабые, жидкие, кожа бледно-синяя, ногти прозрачные и ломкие, как пчелиное крыло. Зубов ни одного. Двигался мало, неохотно, словно берег силы. Смотрел всегда сонно, капризно. Сидеть так и не научился. Спасибо, что жив остался. А летом, как только показалось солнце и появилась еда, вдруг стал наверстывать и быстро пошел в рост. Ел много, как взрослый. Ашкенази замечал, что Зулейха его прикармливает, но ничего не говорил, отворачивался. Стал улыбаться, показывая широкие крепкие пластины прорезавшихся зубов. Гулить. Научился сидеть и быстро, как таракан, ползать. Волос на макушке потемнел, закурчавил, а ноги и руки выросли, даже приобрели небольшую младенческую припухлость. Вот только стоять и ходить не хотел совсем. Скоро ему исполнялся год. К Зулейхе был привязан болезненно, до нельзя. Работая на кухне, она то и дело ощущала на подоле его подвижные цепкие ручонки. Юзуф вылезал из-под стола, ощупывал мать и уползал обратно. Убегая по делу во двор или на реку за водой, знала, будет ее искать. Спешила обратно, запыхавшаяся, распаренная от бега. А он уже сидит на пороге, уже ревет, размазывая по лицу обильные слезы грязными кулачками. Носить обеды в тайгу поначалу брала его с собой. Измучилась. Таскать туда-сюда два полных ведра и увесистого годовалого младенца оказалось делом нелегким, практически невозможным. К тому же в чаще Юзуфа нещадно жрали комары, и он потом долго не мог заснуть, мучаясь от покрывавших нежную кожицу укусов. Скрипя сердце, первый раз оставила его на кухне надолго. Через несколько часов, накормив всех поселковых обедом, прибежала, сколотившимся сердцем распахнула дверь на кухню. Тишина. Бросилась искать сына, а вот он, под столом, спит, уткнув опухшее в белых полосках слез лицо в тряпку, которую она обычно вытирала столешницу. С тех пор стала оставлять ему свой платок. Пусть лучше утыкается в него. Голову пришлось носить непокрытой. В последнее время Зулиха делала многие вещи, которые раньше казались стыдными, невозможными. Молилась редко, в попыхах. В том, что Аллах их не видит и не слышит, убедилась во время недавнего голода. Если бы Всевышний услышал хоть одно из тысяч слезных молений, посланных ему Зулихой в ту суровую зиму, он бы не смог оставить ее и Зуфа без своего милостивого попечения. Значит, высочайший взор не достигал этой глухомани. Жить без постоянного внимания и строгого надзора всевидящего ока было поначалу страшно, будто осиротело. Затем привыкла, смирилась. Иногда по привычке посылала в небесную высь небольшие торопливые молитвы, как отправляют короткие письма из далеких и диких мест, не надеясь, что они долетят до адресата. Ходила в урман одна и надолго. То, что это был настоящий урман, мрачный, глухой, буреломный, поняла в первый же день, когда животом, холодея от страха, побежала по еле приметной тропе на повал кормить лесорубов. Знала, что молитвы в урмане не действуют, поэтому времени на них не теряла. Тенью летела меж деревьев, не замечая хлещущих по лицу веток, от ужаса сжимая челюсти и тараща глаза, думая лишь о том, что в поселке ее ждет сын, а значит, она обязана вернуться. Осталась жива. Урман не тронул ее. Скоро осмелела, стала не бегать, ходить. Замечала то куницу, черной молнией мелькнувшую в рыжей хвое, то шустрого желтого клеста, спешившего куда-то по еловой ветке, то торжественно плывущую меж красных сосновых стволов гигантскую тушу лося, увенчанную разлапистым кустом рогов. Поняла, что урман милостив к ней, не сердится за вторжение. Когда нашла у старого, поросшего лохматым мохом пня несколько ягод черники, с благодарностью сорвала и спрятала в карман кульмек для Юзуфа, успокоилась. Урман ее принял. Духов местных не знала, почитать не умела. Лишь приветствовала про себя, входя в урман или спускаясь к реке, и только. Возможно, водилась и здесь всякая лесная и речная нечисть. Длиннопалые озорники шурале, шныряющие по лесным чащобам в поисках заблудившихся путников. Мерзкие албасты, вылезающие из-под земли на запах человечины. Лохматые и вечно мокрые обитатели водоемов, суанасы, норовящие утянуть человека на речное дно. Никого из них не встретила Зулиха в урмане. То ли духи не жили вовсе на этих задворках вселенной, то ли были тише и смирнее своих сородичей в юлбашских лесах. Можно было попробовать прикормить их, чтобы они дали о себе знать, показались, а после взяли бы под свое покровительство. Но Зулиха даже помыслить не могла о том, чтобы кусок еды, будь то остатки каши, вываренная рыбья шкурка или мягкие тетеревиные хрящики, отдать не сыну, а какой-то нечисти. Перестала ежедневно поминать мужа, свекровь и дочек. Сил не хватало, а все, что оставались, отдавала Юзуфу. Казалось глупым, неразумным тратить драгоценные минуты жизни на воспоминания об умерших. Лучше было дарить их маленькому живому существу, которое целый день жадно ждало материнской ласки или улыбки. Работала целыми днями бок о бок с чужим мужчиной. Она часто сталкивалась с Ачкинази плечами и даже касалась руками. Помещение столовой было тесным. Все, чему учила когда-то мама, что считалось правильным и нужным в полузабытой жизни в мужнином доме, что составляло, казалось, суть Зулихи, ее основу и содержание, рассыпалось, распадалось, рушилось. Правила нарушались, законы оборачивались своими противоположностями, взамен возникали новые правила, открывались новые законы. И бездна не разверзлась у нее под ногами, карающая молния не летела с небес, бесы урмана не ловили в свои липкие паутины, да и люди не замечали этих прегрешений, не видели. Не до того было. А еще каждый вечер Зулиха носила ужин в комендатуру. Переселенцы и охрана ужинали вместе, в столовой. Работники за своими столами, охранники за своим отдельным. Игнатов же всегда ел у себя. Один. Обедал он редко, скудно. Перекусывал парой сухарей или куском хлеба. А ужин просил ему приносить обильный, горячий. Разогрев в мелком котле остатки обеденной похлебки и побросав в большую миску самые жирные крупные куски рыбы или кашу со дна погуще, Зулиха ставила все на широкую доску и несла из столовой по пригорку вверх в небольшой аккуратный домик, единственный в поселке с застекленными окнами. Тропинка вверх была длинная, долгая, и Зулиха шла по ней медленно, осторожно переставляя ноги, собиралась духом. Она не знала, что происходит. Нет. Знала. Она знала, что происходит. Перед собой-то что таится? Поначалу Игнатов словно не замечал ее вовсе. Она входила, робко постучавшись, и, не услышав ни слова в ответ, торопливо ставила еду на стол, чувствуя, как густ и плотен здесь воздух, будто и не воздух, вода. Выныривала обратно в дверь и с облегчением летела вниз по тропинке, глубоко вдыхая, понимая, что в комендатуре от чего-то затаивало дыхание, словно и вправду была под водой. Все это время комендант стоял у окна лицом на улицу или лежал на своей кровати, прикрыв глаза. Не то что не взглянул, бровью ни разу не повел. А однажды вдруг посмотрел. Тяжело, пристально. Она почувствовала этот взгляд, не поднимая глаз. «Все ли хорошо?» — спросила. «Достаточно ли солона еда?» Игнатов не отвечал. Все смотрел. Выскользнула вон, перевела дыхание. Спустилась по тропинке, чувствовала этот взгляд на шее в том месте, где начинают расти волосы. Стала ходить к Игнатову в платке. А он стал на нее смотреть. От этого воздух становился даже не вода, мед. Зулиха текла в этом меду, напрягая все мышцы, вытягивая сухожилия, а медленно, как во сне. Случись пожар, не смогла бы двигаться быстрее. Выходила за дверь усталая, словно дрова рубила. Всегда хотела пить. Она знала, что происходит. Так смотрел на нее Муртаза много лет назад, когда юная Зулиха только вошла к нему в дом с женой. Убийца мужа смотрел на нее взглядом мужа. Ей бы не ходить к Игнатову, не попадаться на глаза, а как не пойдешь? Не Ачкенази же к нему с тарелками посылать. И она ходила. Медленно поднималась по тропе, открывала тяжелую дверь, вдыхала поглубже и ныряла в густой тягучий мед. Ощущала, как в мед постепенно превращается и она сама, она вся. Руки, которые ставили котел на стол и словно стекали по нему. Ноги, которые шагали по полу и словно приклеивались к нему. Голова, которая хотела гнать ее прочь с этого места, но мягчела, плавилась, таяла под крепко-накрепко завязанным платком. Убийца мужа смотрел на нее взглядом мужа, и она превращалась в мед. От этого становилось мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно, словно весь ее стыд, прошлый и настоящий, слился воедино, вобрал в себя все, за что не достыдилась в этот безумный год, за многие ночи, проведенные бок о бок с чужими людьми, чужими мужчинами, в темноте казематов и тесноте вагона, за беременность, выношенную на людях с первых месяцев и до конца, за прилюдные роды. Чтобы хоть как-то укрыться от этого стыда, преодолеть неподобающие мысли, Зулиха часто представляла себе большой черный шатер из толстых, грубо выделанных овечьих шкур наподобие башкирской юрты. Шатер плотной крышкой накрывал комендатуру и Игнатова. Полог задергивался. Все плотское, стыдное, некрасивое оставалось там, внутри. Зулиха вскакивала на большого аргамака и, крепко сживая его босыми пятками, уносилась прочь, не оборачиваясь. Константин Арнольдович пришел в комендатуру уже затемно, когда отужинавший и утихший поселок спал. Долго несмело скребся у двери. Не получив ответа, семенил вокруг, шаркал ногами, наконец заглянул в окно и наткнулся на строгое лицо коменданта с жирной красноватой искрой самокрутки в зубах. Сидит на подоконнике, курит. «Ну, гражданин комендант!» Сумлинский произносил шипящие как-то особо тщательно, долго и усердно катая их по небу, и оттого получалось «гражданин». «Гражданин комендант, у переселенцев есть к вам дело». «Ну?» Константин Арнольдович подбирается, запахивает на груди засаленный пиджачок без единой пуговицы. «У нашего поселка нет имени». «Чего нет?» — не сразу понимает Игнатов. «Имени. Название, если угодно. Сам поселок есть, а названия нет. Мы живем в ненанесенном на карту и неназванном населенном пункте. Возможно, завтра он прекратит свое существование, но сегодня-то, сегодня он есть, и мы в нем тоже есть, и мы хотим, чтобы наш дом имел имя». «А водопровод с горячей водой не хотите?» «Нет, водопровод не хотим», — серьезно вздыхает Сумлинский. «Название... Оно не требует никаких материальных затрат. Поселку все равно дадут название, рано или поздно. Так вот, мы как самые первые его обитатели хотели бы воспользоваться правом его назвать». Игнатов затягивается. Оранжевый манжет на кончике его самокрутки вспыхивает. Острые скулы Константина Арнольдовича загораются на секунду и тотчас опять растворяются в темноте. Одни глаза блестят. Пенсне свое Сумлинский потерял в лесу еще осенью. Пришлось обходиться без него. Лишенные привычного золотого обрамления глаза его с тех пор казались иногда чересчур пронзительными, даже дерзкими. «И как же вы хотите назвать это все?» Константин Арнольдович смущенно усмехается, отчего-то кивает головой. «Вилла!» — произносит он, наконец, торжественно. «Как?» «Понимаете ли, речь Сумлинского внезапно становится торопливой. Это акроним, сокращение, образованное путем слияния первых букв. Мы взяли четыре имени — Вольф, Иван, Лука и Авдей, получается В, И, Л, А, Вилла. Все просто». «Троих он знает, а Иван?» «Нет среди старичков никакого Ивана. Игнатов точно помнит». Он выпускает дым в темноту, где слышно взволнованное дыхание Константина Арнольдовича. «Четыре человека, спасшие наши жизни этой зимой, стоят того, чтобы их именем был назван поселок. Не считаете?» Где-то на ангаре громко плещет увесистая рыба. «Вот еще какой момент!» Константин Арнольдович делает шаг к окошку, сжимает на груди руки в замок. «Они не знают, что мы хотим их увековечить. Ни Вольф Карлович, ни Авдей с Лукой. Вы вот теперь знаете?» Откуда переселенцы узнали, что его зовут Иваном? Кроме как гражданином-комендантом его никак не называли, только взорвавшийся Горелов иногда товарищем Игнатовым. И что это? Его именем трудовой поселок? Черт лешего за ногу! Игнатов давит окурок, а плоский камешек на подоконнике швыряет в темноту. «Нет», — говорит. «Официальное объяснение мы предлагаем совсем другое». Сумлинский подскакивает к окну, вцепляется в раму сухенькими лапками. «Мы же все понимаем, вы не думайте. Мы сообщим, что называем так поселок в честь Владимира Ильича Ленина. Ви-ла!» Он довольно хихикает, потирая ладони. «Нет», — повторяет Игнатов. «Никаких вилл с граблями». «Отлично!» Отчего-то радуется бывший, словно получив одобрение. «Мы так и думали, что вы не согласитесь. И приготовили запасной, более конспиративный вариант». «Идите спать, Сумлинский». Игнатов берется за открытую створку. «Семь рук!» Торопливо и страстно восклицает Константин Арнольдович в закрывающееся окно. «Потому что на четверых у вас семь рук! Давайте назовем поселок так. Никто и никогда не догадается, слышите? А имя звонкое, возможно, даже уникальное». Окно с треском захлопывается. Сквозь толщу стекла видно, как худенькая фигурка с опущенными плечами семенит по тропе вниз, в поселок. Сумлинский как в воду глядел. Через пару недель во время очередного обхода владений кузнец между делом бросил Игнатову. «Имя твоему поселку дать хотим, комендант. Будешь теперь Ангара 12. Так на карте и нарисуем». «Есть уже имя», — неожиданно для себя возразил Игнатов. «Зимой в землянке нечем было заняться, составили». «Ну, что ж молчал?» «Гвозди гну, а ты и не спрашивал». «И как же вас теперь звать, величать?» Взгляд кузнеца внимательный, цепкий. «Семь рук», — не сразу ответил Игнатов. «Заковыристо. Вам не поп часом имя снарядил?» «Чего?» «А то! Предрассудками религиозными вашими пахнет вот чего. Серафимами, шестикрылыми и прочими явлениями». «Дурак ты, кузнец, хоть и начальство. Они недавно перешли на имена, но во время споров по-прежнему хлестали друг друга фамилиями. Контингент у меня. Сплошь татары да мордва с чувашами, они, может, и папа живого ни разу в жизни не видали. Не то что про Серафима». «Черт с тобой!» — махнул рукой кузнец. «Пусть будет семь рук». Так придуманное Сумлинским имя осталось жить. Полетело по бумагам, по инстанциям. В общем, чрезвычайно длинном списке новообразованных населенных пунктов, а их к тому времени в Восточно-Сибирском крае было уже под добрую сотню, попала на утверждение к председателю Иркутского обкома партии. Ветреная машинистка в печатном отделе, донельзя расстроенная тем, что вчера не удалось прикупить у спекулянта вожделенные фельдеперсовые чулочки за 3 рубля, допустила опечатку в названии. Написала его без мягкого знака. Списки утвердили. Наборщик типографии принял нужный пробел за ошибку. Исправил. И во все справочники, на все карты поселок вошел под несколько измененным, но не менее звучным названием «Семь рук».